А это Валентина Петровна, а вы сдаете квартира? Какой хуй ты приебался, аферист и ебучий? Понимаете, я хотел снять квартиру. Да, армянином стал, блядь. Я хотел снять квартиру. Ты армянином стал? Нет, я армянин. Эх, как сейчас цены на квартиры растут, Валь. Я тебе бандюга под суд отдам, у меня свидетели есть. А кто у тебя свидетели? Валь, пожрала? Валь, ты жрала что-то, да? А, Валь? Ну, отвечай. Лёсик, какой-то мудак, звонит и молчит. Да, я не молчу, Валь. Язык в хуй ушел. Не, Валь. Валь, пойдем водочку пить? Вкусную. Какую я дрочу, дрочу, и чего я получу? А как? Валь, молодец. Где твоя Люська? А, Валь? А тебе что? Ну, а мне интересно, кто это? Ты там жрешь, видите ли, я тебе звоню. Да? Что? Я там звоню тебе, ты жрешь уже что-то с Люсей какой-то. Ты что, совсем? Так, нет, совсем. Ты мне докладываться будешь? Да что ты, ребёна мать? Да. Да, тоже мне, тоже мне Люся какая-то, а, завела себе там. Бладхату. Что, блядь, в квартире ревнуешь? Да. Не тебе достанется? Да, Валь, она и так уже принадлежит ни тебе, ни мне. Валя, что за Люся? Ты совсем оборзела. Люся какие-то уже в квартирку входит. Ишь ты, ёбаный в рот. Да у меня пол Москвы входит родственников. Сука, ёбаная. Значит, их пускаешь, а меня нет. А? Что это я воров должна впускать? А я не вор. Ты, ёбаный, ошибаешься, блядь. Ты меня не наебешь. Даже если б кандалы засунешь, и хуй я тебе чего дам. А если я хуй высуну? А если я хуй высуну? Вот с хуем и будешь ходить. Время зря, блядина, теряешь. Не, и на Валь. Ту напал. На ту. Хуй тебя, а не квартира. Валь, а что за Люся? Извини, пожалуйста, я спрашиваю, что за Люся? А тебе какое дело? Дочь твоя? Докладывать я мудакам всем буду. Это твоя проститутка дочь? Да. Она у тебя что? Хорошая девушка такая, да, наверное? А тебе какое дело, ебаный в рот? Ну, может, я вместе с квартиркой возьму. Иди нахуй, аферист ебаный. Ты меня не посылай, Валь. Посылал и буду посылать всех аферистов нахуй. Я не аферист. Аферист, блядь. Квартирный аферист, и тебя, блядь, ты в розыске находишься. Начальник составил акт, и ты находишься в розыске, паскуда. Валь, может тебе корки красные... Да, блядь, ты в розыске находишься. Может тебе корки красные принести? Вот когда жри ее сам и нахуй намажь. Она вот когда я, блядь, куплю настоящий автоответчик, тебя милиция разыщет и нахуй посадит. Запомни, блядь. Кому нахуй меня посадит? Ты что? Хуя. Здравствуйте. Я хочу... Что тебе нужно? Мне нужно от вас признание. В чем? Вы родили дочь от Леонида Ильича Брежнева, это правда? Правда. А я так долго лет искал на этот ответ. А как вы с ним вообще познакомились? А ваше какое дело? Нет, а вы что-то кушаете, да? Что? А вы что-то кушаете? Нет, не кушаю. А почему у вас такой голос? Какой обычный. Валентина Петровна, я хочу с вами просто поговорить. Насчет чего? Насчет жизни. Жизнь такая пошла. Ну, найди себе подругу и разговаривай. Вот мне тоже аферист звонит. Требует машину, квартиру. Что? Мне звонит аферист тоже. Требует машину с квартирой. Угу. Что мне делать? Аферист у афериста. Аферист афериста догоняет. Нет. Валентина Петровна, это неправда. Он звонит и требует с меня. Требует, понимаете? Как это может быть так? А, Валентина Петровна? Не знаю. Чего вам от меня нужно? Мне ничего от вас не нужно. Просто поговорить. Это мне нужно, не звоню. Нет, я звонил вам для разговора, просто поговорить. Вот найди себе подружку, разговаривай. А у меня есть подружка. Вот с ней беседой. А понимаете, она болеет гонореей, сифилисом. Лечи, сейчас излечим сифилис. А это денег надо очень много. Я вот не знаю, где мне денег взять. Может, вы знаете, где, как это можно сделать? Не знаю, у меня не банк. В банке звони, кредит бери. А как я могу взять кредит, если у меня сейчас ни квартира, ничего не останется? Мне-то какое дело? Ну, а вы, может, поможете мне? Да пошел ты нахуй, дурак ебаный. Может, вы своей квартиркой мне поможете? Да, что ты говоришь? Может, ты мне своей поможешь? Давайте. Вот и подпиши ее мне. Вот давайте, если у нас все с вами выйдет, тогда часть моей квартиры вам. Угу. Или давайте я на вас женюсь. Ой, совсем. Обратись к психиатру. Психиатру обратись. А я обращался недавно. Ну и что, он не положил мне... тебя лечить-то? Нет, он мне говорит, у вас все в порядке. Неправда. Он правда сказал, небольшая шизофрения пятой степени. Я в степенях просто не разбираюсь. Со стороны виднее. Сразу видно, что ненормальный человек, блядь. Нормальной старухи не будет названивать. Я нормальный человек, Валентина Петровна. Нет, нет, нет. Ебанутый на 100%. У меня даже документ выдал врач. Угу. Он говорит... Врачи сейчас такие хуёвые пошли. Он говорит, вы абсолютно здоров. Да. Так даёт... как и он. Он, наверное, сам больной. Наверное, дал мне справку, говорит, скоро, может, в армию пойдете. Угу. На сверхсрочно. Да-да-да, ну, после 50 в армию. Ну, он говорит, можно. Угу. Я же обязан. Вот ты делай вывод, что ты сумасшедший, и он сумасшедший, два сумасшедших. А, мы... Врач и пациент. А, бывает такое, наверное? Да. Так аферист, Валентина Петровна, аферист звонит, из-за него и с ума сошел, наверное. Ты тоже скоро, блядь, с ума сойдешь, если будешь старухам названивать. Это уже симптом ебаный. А как болезнь это называется? Что? А как эта болезнь называется? Психическое заболевание, как? А, ясно все. Ну, очень тяжелый случай, в общем, да? Вот со стороны видать, что ты ебанутый на 100%. Я знаю, что ты бандюга ебаный. В розыске находишься. Валь, мой участковый тебя поймает, суку. Здравствуйте. Я вам звоню из компании «Жилстройинвест». Мы надеемся на то, что вы согласитесь отдать вашу квартиру, чтобы сделать ее коммуналкой. Алло. Из какого сумасшедшего дома тебя выпустили? Кащенко, палата номер 47. Вот чувствуется сразу. Отделение душевнобольных, помешанных на квартирах. Что ты ебанутый, сразу чувствуется. Я себя представляю Наполеоном. Только не думай, что все ебанутые, как ты. Валентина Петровна, представьте, чтобы я... Чтобы твои квартиры отдавать, блядь. Валентина Петровна, представьте, я думаю, что я Наполеон. Вот тебе пора... Кащенко ложится, ебёна мать, и лечится. А там на ремонт закрыли, меня пока выпустили. Угу. Вот, и я решил вам позвонить. Угу. Из компании «Жилстройинвест». Меня твои звонки не ебут. А вы хотите из вашей квартиры сделать коммуналку? Я говорю, тебе надо долечиваться. Там вас, гастарбайтеры не будут долечили, жить. Не долечили, бледищу, не долечили. Долечили. Нет. У меня даже справка есть. Угу. Что ебанутый? Нет, о том, что я прошел курс лечения сифилиса. Шизофрения неизлечима. Шизофреник хуев. Я от сифилиса лечился. Валентина Петровна, давайте не будем больше мучиться, а поедем к нотариусу. А? Я еще не ебанулась. А почему? А я вас в дурдом спешу, вы что? Я еще, блядь, не ёбнулась, чтобы с бандитами разъезжать по нотариусам. Разницы никакой, я вас в дурдом спихну, когда у меня квартира будет. ты бандюга, бандюга. Я вас собак... А бандюга должен сидеть за решеткой, а он продолжает звонить, потому что умеет уклоняться, его никак не поймают, ловят. В розыске ты находишься, блядище. У меня тысячи денег. Тысячи. Вы понимаете? А к старушке приебываешься со своими да. тысячами? Потому что и за квартиру у меня тысячи, я отнимаю квартиры. Угу. И бордели в них делают. Почему ты за решеткой ты еще не сидишь? А я... Куда милиция-то смотрит на тебя? Как ты воруешь, блядь? Я им... Ты грабишь людей, и милиция на тебя смотрит. А я им отплачиваю. Угу. Я им плачу, они отпускают, плачу, отпускают. Угу. И бордели делаю в квартирах. И где же ты денег столько берешь? А вот так, в квартир. Квартира тут... Квартиры-то дорожают. Да, а ты их продаешь. А нет. А куда трупы деваешь? А их на Митинское кладбище. Угу. Все вот. Ясно. Такое открыло в России? Да, это я, это моя идея, кстати. И никто не видит, что ты вытворяешь? Нет, я уже и с Лужковым поговорил насчет этого. Вот у нас... Не успел появиться маньяк, так его тут же за хуй схватили. А у него денег просто мало было. Да. Зорина, о. который убил маньяк, его тут же, блядь, схватили. За хуй? Да. И да. сейчас он в клетке, блядь, сидит. Пожизненно. А, за решеткой. А я-то... Пожизненно сидит. А я-то не сяду. Почему это? А потому что у меня денег много, и у меня семья очень большая. И у этого маньяка, слава богу, денежки были. А знаете, сколько у меня родственников? Больше, чем у вас. Да? Да. Ну, хорошо. И всех в вашу квартиру впишу. Угу. А потом у майора милиции отниму квартиру, стенку сломаю, и все будет хорошо. Угу. Майор-то он для меня никто. Так он и ждет, когда ты стенку сломаешь. Пока ты стенку сломаешь, он тебе ребра переломает. Он с пистолетом, да? Ну а как же, раз работник милиции? А я с автоматом. Угу. И у меня братва с автоматами. Леша, тебя не задерживают. Потому что всем уже заплачено. Каждому участковому и каждому рядовому милиционеру. Идешь по городу с автоматом, и все смотрят, как ты с автоматом идешь. Да. Угу. К любому... Подхожу к любому человеку, деньги отнимаю. Кто-то масками такого еще не знает. Не. Как с автоматами ходили. Не, я... Военные только у нас ходят. Я к кому угодно подхожу и деньги отнимаю. Да. Я же вор. Да, без сопротивления отдают. Да, я с автоматом, потому что. Угу. Так, меня все боятся. Ну, раз из Кащенко бежал, конечно, будут бояться. Я Наполеон. Ой. Да. Угу. Знали об этом? Да, да. Скажи-ка, дядя, ведь да не даром. Да, по-моему, то знакомы. А вы знаете стихи Бородина? Что? Скажи-ка, дядя, ведь не даром. Знаете этот стих? Да как Пушкин, а у тебя Бородин. Когда я учился в школе, я у своих учительниц расстреливал. Учителей расстреливал? Да. А они двое... Так они расстреляли за убийство, ведь расстрел у нас. Не знаю. Я умею увиливать всегда. Убиваешь, убиваешь, и сам уцелел. Да, а я всегда от ответственности ухожу. А, то есть за убийство расстрел? Да. Ну, а я не в клетке ведь. Еще он квартиры отнимаю теперь. Угу. Так тебе и дают их. Да, дают. Да. Я подхожу с автоматом, говорю, квартира все моя. Они раздарственные. А в это время тебе ломом по голове не хуячат? Нет. Да выстрела еще. А вы можете хуйнуть? Вполне. А у вас что, лом есть? Есть. Стеклянный. А я вас боюсь. Вот. Но я с братвой подъеду к вам, не переживайте. По башке, блядь. Как по башке хуяхну, а терять нечего уже старта. Спасибо, что предупредили, я не один подъеду. Да? Как да. Подъедешь, так я 0-2 наберу. А что 0-2? Они приедут, я им денег дам, а они уедут. Нет, что они не возьмут. И вас еще как раз подкинут до дурдома. Ошибаешься, не возьмут они. Возьмут. Нет. А вы каких-то специальных наймете? Я в РОП буду звонить, оттуда приедут. Из РОПа. Это там с аферистами борется? Да. А я есть аферист. Угу. Вот. Все знают, что ты аферист. Да, все. Я на всю Москву страх навожу. Угу. Вот, и я вас еще вот узнал. Теперь на вас страх буду наводить. Вы уже боитесь? Нихуя не боюсь. Почему? Так ёбнул стеклянным ломом по башке, блядь. Так стекла в глаза полетят, нахуй. А я в очках хожу, у меня один глаз на выкате. Угу. И ухо на бекрень. О, уродина-то. Вот. Вот, моральный урод, физический урод. И какой еще? Уродина какая зародилась. Ну, а я не виноват, что я такой. Хоть бы твоей матери пизда лопнула, блядь, и кровью залилась бы. Это как? Такую страсть родила. Нет, не надо мне так говорить. Чтоб у нее пизда лопнула. Такое детище пустила на свет. Прям бабах. Да? Да. А я петь умею даже. Угу. Вот. Хоть и аферист, но пою. Угу. Валентин Петрович, выходите на улицу к подъезду, я вас встречу, водочки, винца выпьем какого-нибудь. Спасибо, я не пьющая. Как это? Я вас и коркой красной угощу. Нет, если нужно будет, я 100 грамм куплю всегда. А, и выпейте их, да? Нет, 100 грамм икры. А, ну это мало, я вам тонну могу привезти. Тонну? Да. Mm. Хотите? А ты тонны не задержат. Сто? С килограммом задерживают. А меня не задерживают. Uh-huh. А тебя с тонной не трогают. А я блатной. Uh-huh. Вот так. Ты-то блатной, но государство у нас не блатное. Ну, государству-то я приплачиваю. Угу. А вы знаете, кто такой Абрамович? Неужели не знаю? Вот я его сын. Олигарх. Я его сын. Вот тебе не Абрамович фамилия-то. Я его сын. А чего же у тебя фамилия не Абрамович, если ты сын? У меня Абрамович Сергей. Угу. Меня зовут. Да-да-да, Абрамовичем стал. Да. Абрамович еврей. А я тоже еврей. Да. Еврей. Евреи интеллигентные, а ты бандюга. Но не все же евреи интеллигентные, правильно? 90%. Ну, а я один из 10%. И никогда бандитами не бывает, почти не бывает. Я просто еврей, но фашист. Фашист? Понимаете, я против самих же евреев. Угу. Вот так вот. Угу. А вы как к евреям относитесь? Еврей против евреев, да? Да. Угу. И против русских я. Ой, да за кого ж ты? За мордву, что ли? Да, за мордву. Угу. Мордва супер, да? Да, мордва супер. И Наполеон. Я и Наполеон. Мне ничего не надо. И Наполеон, и против русских. Да. Угу. Я за мордву. Он-то против русских. Ну а что поделать? За мордву, значит, за мордву. Да, а чё ж в Мордове не едешь ведь? Ага, потому что там квартиры нету нормальных. Полно. Нету. Там столица Мордовии-то. Нету там нормальных. Столица Мордовии какая? Забыла я. Кабул. Здравствуй, это в Турции. Это в Афганистане. Кабул-то? Да. Валентина Петровна, вы географию не знаете. Да забыл уже. А сколько вам лет? Не важно. Но мне важно. Все равно я правду не скажу. Какая столица Мордвы? Да, забыл я. А, ну это ладно уж. Старость не радость. Да. Вот. Ну как вам как в дурдоме, как коечку сделать, палату с телевизором, да? Это для тебя там готовят. Квартирку-то вашу я ее приму. Да? Да. Ты у моего участкового в розыске находишься. Твоего участкового? Да. Да его вчера... Приезжали, протокол на тебя составили. А его уже разорвали. Нет, просто тебя не могут поймать, потому что ты телефоны меняешь, как перчатки, поэтому. Если да. Ты их не менял, тебя бы поймали. А я знаете, как делаю? Я в щиток залезаю, подсоединяю телефон и звоню. Щиток? Да. Какой щиток? Ну, какой, который счетчики где? Там телефон, но никакого отношения. Счетчики только электричество отмеряют, сколько сожгла. Там есть такая вещь. Ничего там телефонного нету. Ко мне из Одессы приехал мастер и все сделал. Да? Да, Пиня Гов. И кабель под землей телефонный проложил, да? Да, 100 метров глубина. Угу. И к дурдому подводит потихоньку тырлю, сейчас. И тырлю этот кабель. Что с кабелем? Ты рыл этот кабель? Нет, его из космоса прокладывали. А-а-а. Лазерами. Угу. Понятно. У меня же технологии на вооружении есть. Угу. А. Да, вот с такими мозгами старухом приебываешься. Ну, квартира-то нужна. Ты имеешь и к старушкам нищим приебываешься, вот непонятно. Ну, квартира-то нужна. Ой. А у вас есть сервиз какой-нибудь? Значит, ты бомжа? Да. Вон в переходе ночую. Есть сервиз. От силы ему 100 рублей стоит. Ну и хорошо. С разбитыми чашками. Разбитые уже? С чашками разбитыми, с трещинами. А что же вам Люся новые не купит? Чего? А что вам Люся новые не купит? Люся пенсионерка. Какая? А она кто вам приходится? Неважно кто. А, это ваша сестра. Своя. Это ваша сестра, да? Да. А, ну я знаю все, видите? Да, все знаешь. Я уже все просек. Все просек. Да. А племянница как мою зовут? А, Катерина. Да что ты? Да. Угадал. Вот так вот. Деньги да. Решают все. Угу. Прямо угадал. Да, у меня тут еще сейчас в моем доме не русский друг. Угу. Здравствуйте. Как ваше самочувствие? Угу. Вот так вот. Уйди от телефона. А, Валентин Петрович, опять я. Да. Вы слышали его голос? Слышала. Ну вот. А я, кстати, еще ветеран войны. Вы знаете об этом? Что? Я ветеран войны. Не поняла. Я ветеран войны. Да что? Да. Это? Я по-пластунски от Москвы до Праги. Ветераном сейчас самой маленькой 80. Ну, а мне... Тому было в начале войны 18, сейчас им 80. А мне 96. Мне уже 96 лет. Я старый пердун. Угу. Вот так. Да, 90 лет. А, Валентина Петровна, а вас прослушивают? Кто? Милиция. Да, я с ними заключила, чтобы они, наверное, вот наш разговор записывают. И твои бандитские дела на пленку крутят. Валентина Петровна, а можно им привет передать? Спасибо. Можно им привет передать?